Глава 24. Катарина. «Мы должны вытащить ее оттуда», — говорит Анна, а в ее голосе появляются панические нотки. «Колл, помоги мне передвинуть эту штуку». Она дергает за ручку резервуара и оттаскивает его от стены. Колл хватается за другую ручку, а затем они, кряхтя и покачиваясь, переносят его на середину комнаты. Стальная рама с лязгом опускается на пол, а сверкающая голубая жидкость хаотично плещется внутри резервуара. Тело Зианы покачивается на волнах, ее глаза закрыты, а черты лица умиротворены и невозмутимы. Анна падает на колени и нажимает на панель управления, вживленную в стекло. «Как эта штука открывается?» «Подожди», — останавливаю я. «Мы не можем просто открыть эту штуку». «Кто-то упрятал ее сюда», — говорит Анна, откидывая голову назад и сверля меня свирепым взглядом. Вот только, несмотря на огонь в глазах, ее голос дрожит. Такой испуганной я видела ее лишь раз, когда она получила сигнал с аварийного маячка Коула. «Открой его сейчас же!» — требует она. «Мы не знаем, как много времени Зиана провела там. Это может убить ее. А может, помогает выжить. Это восстанавливающий резервуар. Их используют, чтобы помочь людям исцелиться от травм. Возможно, она больна или ранена». Анна медленно убирает руки от панели управления. «Ты можешь это проверить?» «Попробую». Я посылаю импульс, чтобы подключиться к панели управления резервуаром и проверить установленные настройки. Если Зиана больна или ранена, это можно будет выяснить по установленному режиму. Через секунду перед глазами вспыхивает отчет. Резервуар настроен так, что в жидкость добавляются небольшие дозы исцеляющей сыворотки и обезболивающего. Но это стандартная настройка. Я не вижу ничего, что указывало бы на лечение, ни предупреждений, ни лекарств, которые бы добавлялись в нанораствор. Хотя трудно оценить, что происходит с Зианой, потому что у нее нет панели. «Думаю, она в порядке», — говорю я. «Можете открыть резервуар». Анна рывком поднимает стеклянную крышку, и над стенками в воздух поднимается стена пара, а на пол летят капли голубой жидкости. «Ох, Зия», — выдыхает Коул и протягивает руки, чтобы вытащить ее из резервуара. «Давай вытащим тебя отсюда». Анна осматривает комнату, после чего устремляется к лестнице и поднимается по ступенькам, а через мгновение возвращается с полотенцем. Коул просовывает руки под тело Зианы и вынимает ее из жидкости, а затем опускает на пол и вытирает девушке лицо. Ее кожа выглядит невероятно бледной, словно бумага, а на голом черепе просматривается паутина из фиолетовых вен. Рост явно не превышает и 1,5 метра. Кости маленькие, а тело болезненно худое. Она еще не очнулась, но, кажется, дышит самостоятельно. Коул перекатывает Зиану на бок и растирает спину, после чего из ее рта выливается голубая жидкость. Анна накрывает девушку полотенцем и кладет ее голову себе на колени, чтобы проверить глаза. «Кажется, ее чем-то накачали. Но, думаю, с ней все в порядке», — говорит она. «Правда, ей потребуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Скорее всего, это сделал Лаклан. Это его хижина. И он сотворил это с Зией. Уверена, именно он стоит за всем этим». «Возможно», — говорю я. Все происходящее не укладывается у меня в голове. И мне трудно понять, чего добивается Лаклан, развязывая войну и превращая людей в одичалых. Это никак не поможет Дзюньбэй или ему. К тому же Зиана прислала мне сообщение несколько дней назад, а значит, тот, кто засунул ее в этот резервуар, приходил в хижину совсем недавно. Вот только Лаклан в это время находился в камере Картекса и никак не мог этого сделать. Я обвожу взглядом коробки, которых здесь раньше не было. Тот, кто засунул Зиану в резервуар, скорее всего, оставил и эти коробки. Коул смотрит на меня. «Ты сомневаешься, что это сделал Лаклан?» «По времени не сходится. Тут явно недавно кто-то побывал. Можешь показать мне, что в тех коробках?» Он встает и вытирает руки от нанораствора, а затем открывает первую коробку и достает стопку сложенных чертежей. Это архитектурные планы незнакомого мне здания, подземного сооружения, слегка напоминающего бункер. Правда, не такого большого, как те, что построил Картекс. В нацарапанных на них заметках указано, что он вмещает всего несколько тысяч человек. В ближайшем отсюда бункере Хомстейке проживает около 80 тысяч мирных жителей. Я наклоняюсь вперед и рассматриваю чертежи. «Ты не знаешь, где это?» «Нет, но планы старые», — листая бумаги, отвечает Коул. «Они сделаны 40 лет назад, еще до того, как создали Картекс, до того, как обнаружили вирус. Лаклан тогда был подростком. Не думаю, что эти документы принадлежат ему». Он кладет чертежи на стол и открывает следующую коробку. В ней мы обнаруживаем папки с логотипом Картекса и проекта «Близнецы», который закрылся 20 лет назад. В еще одной оказались карты с местоположением бункеров, а в третьей — папки, помеченные логотипом проекта «Заратустра». Все они явно составлены для директора «Картекса», которую Регина называла «гадюкой». Регина рассказывала, что эта женщина безжалостна и способна на ужасные вещи, лишь бы влиять на своих людей. А еще это явно оригиналы документов. Бумаги пожелтели от времени, и на них виднеются написанные от руки заметки. Но что 6 коробок с документами гадюки делают в подвале хижины? «Анна, посмотри», — говорит Коул, раскладывая папки с логотипом проекта «Заратустра» на полу. Документы в них отличаются от тех, что мы нашли в шахтах. Это отчеты о состоянии дел, написанные Лакланом. Некоторые из них — обычные списки с необходимыми материалами, в других — описаны наблюдения за детьми. А иногда встречаются и генетические диаграммы. На всех них есть пометки изумрудной ручкой, а какие-то образцы обведены в кружок, и на полях стоит вопросительный знак. Но каждый из отчетов помечен надписью «Для директора Картекса». Вытянув шею, Анна обводит взглядом папки. «Похоже, это архивы гадюки. Она пропала много лет назад, и никто не знает, где она сейчас. Но как Лаклан получил их?» «Не думаю, что здесь их оставил Лаклан», — возражаю я. «Может, они работают вместе?» — спрашивает Анна. Нахмурившись, я рассматриваю документы. Мне в это не верится. Гадюка убила дочь Лаклана, а затем создала Дзюньбэй, чтобы не дать ему уйти. И мне кажется, что это ужасная основа для дружбы. «Возможно», — бормочу я. «Когда гадюка ушла из Картекса?» «Во время вспышки», — говорит Анна, протирая полотенцем лысую голову и шею Зианы, которая все еще не пришла в себя. «Гадюка взяла на себя вину за распространение вируса, ведь миссия Картекса состояла в том, чтобы найти вакцину и предотвратить пандемию». Пандемия. Так называют необычайно сильную эпидемию, во время которой инфекционное заболевание распространяется по территории как минимум одной страны. Говорят, она ушла с поста сама, но я почти уверена, что ее свергли. Некоторые считают, что она умерла, но ее точно нет среди жителей бункеров. Это я знаю наверняка. Возможно, она поселилась где-то здесь, на поверхности. Иронично, не правда ли? Она могла стать таким же хакером, как ты. Коул встречается со мной взглядом, и его плечи напрягаются. «Подожди-ка», — восклицает Анна. «Ты думаешь, что за этими нападениями стоит она? Гадюка?» «Я думаю, что это не Лаклан», — объясняю я. «Его задержали люди Картекса во время проведения протокола Всемирного потопа. И это точно не Дзюньбэй. Она жила в энтропии и не могла создать голубей. А значит, это сделал кто-то другой, кто обладает большими знаниями и связями». «Как гадюка», — добавляет Коул. «Если ее выгнали из Картекса, думаю, ей бы хотелось выставить их в плохом свете», — продолжаю я. И она могла пойти против них. Большинство людей на поверхности ненавидят Картекс. Кто знает, может, она одержима идеей уничтожить их. «Но тогда зачем ей Зиана?» — спрашивает Коул. «Не знаю», — признаюсь я, чувствуя, как все сжимается внутри. Но меня не покидает ощущение, что я права. Думаю, именно гадюка ответственна за эти атаки. Может, так она пытается вернуться в кресло директора? Не знаю. Но она единственный человек, у которого есть мотив и возможности сделать это. Анна обводит взглядом коробки, удерживая голову Зианы у себя на коленях. «Наверное, нам не стоит их трогать. На них могут быть ДНК. А еще нужно прочесать всю хижину. Здесь есть камеры?» «Да, но она, наверное, стерла все записи». Говорю я, но все равно отправляю импульс, чтобы подключиться к системе безопасности хижины. Здесь есть несколько камер, которые Лаклан установил, когда мы жили здесь. Со старой панелью я не могла к ним подключиться. Но сейчас это занимает меньше секунды. Список камер тут же вспыхивает перед глазами, но их записи стерты. Как я и предполагала. Никаких сохраненных файлов или следов того, кто оставил все эти коробки и запер Зиану. Но камеры, скорее всего, подключены к истине. Не знаю, есть ли способ отмотать данные симуляции, но попробовать стоит. «Проверю через истину», — говорю я и закрываю глаза, а затем сосредотачиваюсь на манжете, пытаясь загрузить настройки симуляции. До этого я не просматривала их и не знаю, есть ли возможность изменить мой внешний вид в истине или как-то повлиять на саму ситуацию, но в настройках нет ничего, что помогло бы отмотать время назад и увидеть, что происходило здесь в прошлом. Я проталкиваюсь глубже, погружаясь в код самой симуляции. Обычно подобное погружение в исходный код чего-то столь глобального, как истина, требует многодневного планирования и тщательного продумывания взлома. Но симуляция все еще не доработана. Ее никогда не запускали официально, поэтому исходный код почти не защищен. Я просматриваю архитектуру системы, пытаясь отыскать алгоритм, который отвечает за обновление данных. Как я и надеялась, на сервере есть раздел, в котором сохраняются старые версии. Вот только это не потоковое видео, а снимки, которые сохраняются каждый час. Потратив еще несколько секунд на сканирование системы, я получаю достаточно информации, чтобы составить код для просмотра происходящего в прошлом в любом месте мира. Моргнув, я возвращаюсь в лабораторию и поворачиваюсь к Коулу с Анной. «Кажется, я смогу просмотреть записи с камер за последние несколько недель». Я вновь вызываю интерфейс манжеты и запускаю написанный алгоритм, после чего лаборатория расплывается и время отматывается назад. Коробки и папки, разбросанные на полу, вновь возвращаются к стене, а резервуар Зианы оказывается под лабораторным столом. Но больше в помещении никого не видно. Но на следующем кадре резервуар вновь оказывается посреди лаборатории. Над ним склонился какой-то человек. Вот только его фигура так размыта, что на снимке осталось лишь пятно. «Какого чёрта?» Останавливая код, выдыхаю я. «Это гадюка. Скорее всего, так и есть. Она находится здесь, в хижине. Стоит на коленях над Зианой в резервуаре. Но мне не разглядеть, кто это. На ее месте лишь пятно по форме человека. Словно ее просто стерли из симуляции». «Что такое?» — спрашивает Анна. «Я вижу кого-то». Объясняю я. «Но его изображение размыто. И я не могу сказать, кто это». Коул качает головой. Гадюка создала истину. Так что можно предположить, что она придумала, как стереть свое изображение из симуляции. Я вновь запускаю алгоритм, позволяя ему отматывать время назад все быстрее и быстрее. Резервуар Зианы исчезает, а затем пропадают и коробки. Каждые несколько секунд на снимках появляется расплывчатая фигура. Похоже, она появилась здесь после того, как мы с Коулом уехали. И это точно не Дзюньбэй или Лаклан. Это гадюка. Но какого черта она забыла в лаборатории Лаклана? «Не вышло», — сокрушаюсь я. На снимках осталась лишь размытая фигура. Алгоритм продолжает отматывать время, пока лаборатория вновь не пустеет. Но внезапно она становится очень грязной, и на одном из снимков мелькаем мы с Коулом, отчего мое сердце сжимается. Он сделан в тот день, когда я взломала его панель, и мы договорились работать вместе. В день, когда моя жизнь перевернулась и совершенно изменилась. Лицо Коула мелькает перед глазами, а затем исчезает, сменяясь моими снимками, сделанными, пока я работала здесь во время вспышки. От этой картинки что-то сжимается у меня внутри. Девушка, сидящая за лабораторным столом, выглядит немытой и тощей. Но в ее глазах светится наивность, от которой уже ничего не осталось. Она не знает, что ждет ее впереди. Правду, с которой ей предстоит столкнуться. Не знает, что ее дни в этой хижине подходят к концу, что она лишится дома, прошлого, единственной семьи и даже собственного тела. Снимки продолжают мелькать перед глазами, отматывая время назад. И внезапно на одном из них появляется все та же расплывчатая фигура. Но как такое возможно? Что гадюка делала в этой лаборатории, пока я жила здесь? Снимок пропадает, а время вновь отматывается назад, отчитывая недели и месяцы до появления Коула. Может, это какой-то программный сбой? Может, в код, который я взломала, закралась ошибка? Но тут в очередной раз снимок сменяется, и я вижу, как сижу у лабораторного стола, а рядом расположилась расплывчатая фигура. Я тут же останавливаю алгоритм, чувствуя, как сердце бьется о ребра. Это не глюк и не ошибка. На снимке я сижу на табурете у лабораторного стола, а передо мной стоит открытый старый генкит. Рядом возвышается размытая фигура. Я смотрю на нее и смеюсь. Рядом на столе стоит миска с супом, а рука неизвестного человека лежит на моем плече. «Нет», — шепчу я, пока лед расползается по моим венам. «Я помню этот день и этот момент. Я проторчала в лаборатории несколько недель. Заперлась внутри, не желая смотреть на мир и погрузившись в кодирование. И тогда моя единственная подруга пришла ко мне, чтобы подбодрить меня, и принесла мне суп. Уверяла, что ей не наплевать на меня». Я смотрю на расплывчатую фигуру, а на глаза наворачиваются слезы. Она единственный человек, которому я доверяла и который никогда меня не предавал. Но опровержение этого находится прямо перед моими глазами. Это она заперла Зиану в резервуаре. «Боже», — выдыхаю я. «Я знаю гадюку. Это самый близкий мне человек. Моя. Я. Это Агнес. Я-я. Обозначение набора хромосом, при котором потомку передаются те же гены, что и у родителя.